Глава 52. От мощного наземного взрыва бункер генштаба вздрогнул, и от стен отвалилось несколько пластиковых панелей. На мгновение свет подземелья померк, и воцарился сумрак. Казалось бы, радоваться нечему. Адмирал Фридрих Шукран нанес удар по столице и применил высокоточный бетонобойный боеприпас. На поверхности полыхают и рушатся здания, а ударная волна проносится по улицам, и умирают люди. Гражданская война во всей своей красе. Однако я улыбнулся. «Что? Весело тебе?» Ко мне подскочила растрепанная Диана Вирте. «Весело! Мы едва не погибли, и следующая ракета нас накроет!» «Успокойся!» — ответил я. Улыбка от нервного напряжения. «А следующей ракеты не будет!» «Я в этом уверен!» Женщина набрала полную грудь воздуха и на мгновение задержала дыхание, а когда выдохнула, уже спокойным тоном спросила. «Как выкручиваться станем, командир?» С ответом я не торопился. Мой взгляд скользнул по бункеру, и я подумал, что все не так уж плохо, как могло быть. Гурий Таги проявил себя и стал действовать. Мы попытались нейтрализовать его, но опоздали. Всего 5 минут не хватило нам, чтобы отдать прямые приказы адмиралам Таримской орбитальной группировки. Командующий Фридрих Шукран все-таки поверил наследнику Орландо Таги, пошел на риск и встал на его сторону, после чего сразу отдал приказ игнорировать приказы из штаба ВКС, который находился под нашим контролем, и в режиме видеоконференции вышел на связь с бункером генштаба. С адмиралом Шукраном общался двойник. Он держался, как и положено, верховному правителю, казался строгим и суровым, не проявлял эмоций и говорил строго. «Мой господин!» Адмирал, пожилой и совершенно лысый потомок индийцев или пакистанцев, в парадном мундире, слегка кивнул двойнику. «Вы меня знаете. Я человек прямой, поэтому буду говорить прямо. Возникла ситуация, при которой необходимо подтверждение вашей личности. Если я не прав, понесу ответственность, и вы покараете меня. Однако сейчас, на фоне всего, что происходит в Бергаре, моя жизнь ничего не стоит, и я готов ею пожертвовать». Вместо ответа двойник задал встречный вопрос. «Мой неразумный наследник, рядом с тобой, адмирал?» «Да», — подтвердил Шукран, и видеокамера слегка сместилась в сторону, показывая Гурия Таги, который был бледен и заметно нервничал. «Офицеры генерального штаба, полковник Арно и генерал-майор Бурлаков, наверное, тоже рядом?» «Да». Видеокамера снова сместилась на лицо Шукрана. «Они изменники, адмирал! Именно мой сын и эти офицеры генерального штаба решили меня уничтожить. Именно они взорвали Осирон и сейчас пытаются меня добить. Изменники хотят захватить власть, и ты, верный Шукран, потворствуешь им». «Нет!» Адмирал на миг заколебался, а затем резко встряхнул головой и перебил андроида. «Я не буду ничего слушать. Сначала вы, мой господин, обязаны подтвердить личность, а только потом мы будем разговаривать о том, кто заговорщик. Следующий сеанс связи через 10 минут. Думайте!» Экран померк, и двойник посмотрел на меня. Он ждал дополнительных указаний, но их не было. Необходимо тянуть время, и больше в данной ситуации ничего не сделать. Выиграем хотя бы 10 минут. За это время получат приказы резервные флотилии ВКС, которые не подчиняются Шукрану, будут готовы к бою наземные и морские дивизионы ПКО, а также аэрокосмические истребители, и вступят в игру элитные ликвидаторы Орландо Таги. Пока Шукран в очередной раз советовался с Гурием, мы многое успели. Дивизионам противокосмической обороны и полкам аэрокосмической авиации был отдан приказ приготовиться к бою. Резервные флотилии ВКС в ближайших звездных системах получили сообщение, что Гурий, Таги и Шукран подняли мятеж, а потому необходимо срочно спешить на выручку верховному правителю. Удалось выйти на связь с командирами нескольких кораблей из Таримской орбитальной группировки, и, по их словам, они не собирались вступать в конфликт, поэтому уведут свои корабли подальше от планеты. Лидерам личных террор-групп Орландо Таги отправлено указание уничтожить Шукрана и Гурия Таги, а также всех, кто их поддерживает. Командование космических орбитальных бастионов обороны выразило готовность сражаться против Шукрана, если он начнет боевые действия. А Диана Вирте освободила из тюрьмы полсотни сановников и военных, на кого она могла оказать влияние, и на их основе начала формирование нового штаба. Второй сеанс связи с орбитой результатов не дал. Шукран снова требовал, чтобы верховный правитель прошел проверку, для чего ему необходимо на шаттле подняться на орбиту и лично посетить линкор командующего. А двойник изображал гнев и грозил адмиралу всеми возможными карами. Но вот беда. Шукран был упрямым отморозком, родственников не имел и, приняв решение, от него уже не отступал. В общем, переговоры закончились неудачей и начались боевые действия. Группировка Шукрана состояла из 15 старых линкоров, 4 авианосцев, 8 артиллерийских мониторов, полусотни крейсеров, сотни эсминцев и 200 вспомогательных судов от тральщиков до десантных кораблей. По сути, это флот обороны столичной планеты. Резерв Орландо Таги. Но все новые корабли находились в рукаве Персея, на фронте, как и лучшие экипажи. И помимо кораблей адмирал имел космодесант, 3 полнокровные бригады с тяжелым наземным вооружением. Против Шукрана мы могли выставить всю мощь наземных сил, многочисленные дивизионы ПКО с ракетами «Земля-космос», аэрокосмическую авиацию и орбитальные бастионы в количестве 6 штук. Шансы одолеть мятежника были на нашей стороне. Но когда дошло до реальных боевых действий, все пошло совсем не так, как нам хотелось. Когда один линкор и 2 крейсера Таримской группировки ВКС попытались покинуть орбиту и отойти от планеты, Шукран их обстрелял. По кораблям был дан залп из разгонных орудий, они потеряли ход, и в дело вступили группы абордажиров с борта флагманского линкора. Мятеж внутри мятежа оказался подавлен в самом начале. После этого уже никто из командиров кораблей не выходил с нами на связь, и группировка атаковала бастионы. Точнее, Шукран имитировал атаку, и бастионы объявили о своем нейтралитете. Сволочи! Командиры крепостей боялись Шукрана больше, чем Орландо Таги. И командующий, не размениваясь на захват бастионов, начал орбитальную бомбардировку. Он хотел одним точным ударом, без больших жертв среди мирного населения, решить все проблемы, уничтожить КП генштаба и двойника. Что-что, а опыт бомбардировок у адмиралов Орландо Таги был богатый. Началась перестрелка. Дивизионы ПКО сбивали летящие к планете ракеты и крайне неуверенно пытались обстреливать мятежные корабли. А полки аэрокосмической авиации сгруппировались в единое соединение и готовились выйти на орбиту. Однако летчики медлили. Мы их подгоняли, а они колебались. Наконец, 7 корабельных ракет прорвались к столице. 4 были сбиты зенитчиками, 2 сдетонировали в атмосфере. Видимо, команду на самоликвидацию отдали с кораблей, Ведь внизу у космолетчиков семьи, а одна ракета должна была нас прикончить. И она бы нас уничтожила. Но вовремя вмешался мастер. Он активировал систему помех, которая сбила настройки ракеты, и та упала в 5 кварталах от здания генерального штаба. Сколько людей при этом погибло, неизвестно. Но думаю, что немало. А мы уцелели. «Ты слышишь меня, командир?» — прервала мои размышления Диана. «Как выкручиваться станем?» «Занимайся своим делом», — ответил я. «Это не твоя забота, разберемся». «Как скажешь». Диана кивнула и, опустив голову, отошла от меня. А я снова сосредоточился на управлении боем и наших операциях. Двойник продолжал работать. Он выходил на связь с командованием ВКС, командирами наземных баз и бастионов, летчиками и безопасниками, которых возглавил получивший генеральское звание майор Нервархард. Мне оставалось только контролировать его и время от времени дополнять. В остальном же он справлялся. Где нужно, там угрожал или отдавал категорические приказы, а в особо сложные моменты делал упор на патриотизм. Это всегда действовало раньше и действует сейчас. Как сказал кто-то из древних землян, патриотизм – последнее прибежище негодяя. И это истина. Как только политики не справляются, сразу начинается патриотическая истерия. Много шума и крика, воззваний к славе предков и слова о любви к родной земле. А по сути-то все просто. Чужой кровью политики закрывают собственные просчеты. И двойник справлялся. Он приказал транслировать в планетарную информсеть кадры с разрушенными зданиями Бергара. «Смотрите, люди, что творят безумные мятежники!» А еще он готовился выступить в прямом эфире и объяснить народонаселению планеты и всем гражданам центральных миров, что происходит в нашем изложении. «Правильное решение. Пора подключать средства массовой информации, а заодно дать публичность Диане», которая начнет переговоры с так называемым революционером Леонидом Крюгером и очень быстро завоюет славу миротворца. А Шукран и Гурий Таги? Ну что сказать? У них был единственный шанс на победу, и они его упустили. Если бы ракета поразила бункер генштаба, и мы с двойником погибли, тогда именно Гурий стал бы следующим верховным правителем, и ему простились бы все прегрешения. Но андроид уцелел. КП продолжает функционировать, и жертвы среди мирного населения мятежникам не простят. Это очевидно. И дальнейшие события подтвердили мою правоту. Получив данные с планеты, Шукран заколебался и приказал прекратить обстрел. Тарим – не заштатная провинция, где ради достижения цели можно творить все, что угодно, а силы планетарной обороны, наоборот, резко активизировались и дали по кораблям мятежной группировки мощнейший залп. Причем отстрелялись все. Армейские дивизионы ПКО, морские ракетные платформы и подводные океанские ракетоносцы, а вслед за ними половина орбитальных бастионов. Они били в разнобой, не координируя действия. Однако 1500 ракет с термоядерными боеголовками – не шутка. Шукран попытался увести свои корабли из-под удара, но было поздно. На орбите Тарима вспыхнули сотни огоньков. Это гуры попадали в линкоры, крейсера и эсминцы. В течение 3 минут группировка мятежников потеряла 6 линкоров, 10 крейсеров и 20 других судов. Это без учета того, что многие получили повреждения. Шукрану следовало спасаться, пока разгневанные трансляции из столицы армейцы не произвели второй залп, и он принял решение отступить. Корабли мятежников стали покидать орбиту Тарима, и в этот момент на них налетели аэрокосмические истребители, штурмовики и торпедоносцы. Свои бились против своих. Потери были огромными. Распадались от попаданий шрапнели и высокоэнергетичных протонов аэрокосмические аппараты. Разламывался на куски Огромный оборонительный бастион, в который угодило несколько снарядов из 300-миллиметрового орка, и выпускали в космос пузыри воздуха поврежденные линкоры. Однако Шукран и Гурий Таги удрали. Бросив подбитые корабли, они увели полтора десятка линкоров и крейсеров, оторвались от юрких истребителей и направились к ближайшей точке гиперпространственного перехода. «Победа!» Не сдержав эмоций, радостно завопил один из гвардейцев охраны, который наблюдал за трансляцией сражения. «Заткнись!» — одернул его другой и указал на ближайший монитор. «Еще не конец!» В самом деле, сражение продолжалось. Пока наше внимание было приковано к орбите, адмирал Шукран выложил свой последний резерв. Его авианосцы выбросили в космос почти 600 истребителей, а десантные корабли-шаттлы с космодесантом и боевой техникой. После чего авиация мятежников без особого труда пробила коридор к планете, и шаттлы начали экстренный спуск. Цель Бергар. Угроза серьезная. 3 бригады тяжелой элитной штурмовой пехоты с бронетехникой могли пробиться к генеральному штабу и добраться до нас. «Надо отдать команду зенитчикам сосредоточиться на уничтожении десанта», — промелькнула мысль. Однако двойник меня опередил, и я услышал его уверенный властный голос. «Внимание!» — говорит первый. «Силам столичной ПВО и ПКО. Приоритетная задача — уничтожение шаттлов. Всем аэрокосмическим полкам отбить вражескую авиацию. Гвардейским бригадам занять оборону в районах Старирх, Лордос и Белая Лошадь». Посмотрев на андроида, я подумал, что имперские биотехнологии сделали отличную работу, а потом снова направил взгляд в монитор. Десант отобьем. Сомнений в этом нет. Но потери будут серьезные. Впрочем, солдаты чужие, и потому их не жаль. Свои в Новороссийской империи остались, или рядом со мной. А эти так расходный материал, который обязан до конца исполнить свой долг и храбро погибнуть, героически защищая верховного правителя. Если справятся, они обязаны это сделать, мы им в центре столицы еще огромный памятник поставим.